11. Умение прощать. Что касается прощения, первые, кого мы должны простить, если хотим реализовать себя, это наши родители. Интересное открытие, к которому пришли современные исследователи, состоит в том, что большинство взрослых живет с постоянным чувством горечи и обиды на одного или обоих родителей за что-то, что они им причинили или не выполнили много лет назад. Что-то случилось в далеком детстве, на что мы до сих пор держим злобу. Дети боготворят родителей, они для детей идеалы, которые лишены недостатков, о которых все знают. Когда мы взрослеем, очень тяжело осознать, что наши родители – обычные люди, что они тоже имеют недостатки, совершают ошибки, бывают неправы, совершают глупые и необдуманные поступки и иногда плохо поступают с нами. Итак, первым делом мы должны простить своих родителей полностью за все, что они сделали и что причинило нам боль. Мы должны полностью стереть эти обиды из нашего сознания. Каждый раз, когда вы думаете об обиде, причиненной родителями, которая до сих пор злит и расстраивает вас, исключите эту мысль. Скажите себе: «Я прощаю их полностью и за все». Многие слушатели курса спрашивали, нужно ли говорить об этом родителям. Это не имеет значения. Иногда бывает очень полезно искренне поговорить с родителями, рассказать о прошлой обиде, о своей горечи и сказать им, что вы их прощаете, что обиды больше нет. Иногда люди пишут об этом в письме. Некоторые просто принимают решение простить родителей, не говоря им. Но важно усвоить то, что мы никогда не повзрослеем, не построим взрослых отношений с родителями, не станем друзьями с ними, пока не простим их полностью. Многие выпускники курса обнаружили, что самые счастливые дни в их взаимоотношениях с родителями наступили после того, как они простили их, поняли их и стали относиться к ним как к друзьям, то есть построили взрослые отношения. Вторая группа людей, которых мы должны простить, чтобы преуспеть в жизни и положительно настроиться на будущее, это все остальные. Мы должны простить каждого человека, кто причинил нам обиду. Мы должны быть щедрыми в прощении, избавиться от злобы, стереть ее из сознания, независимо от того, чем она вызвана. Мы должны полностью принять ответственность за свою жизнь и понять, что к каждой неприятной ситуации, к каждому неблагоприятному происшествию мы были хотя бы немного причастны. И поскольку мы несем за него ответственность, мы должны позаботиться о том, чтобы справиться с его последствиями. Многие люди чувствуют себя жалкими и несчастными по причине какого-либо происшествия, потери работы, распада семьи, разлада в отношениях. Если вы встретите их даже через 20-30 лет, они в первую очередь поделятся своей горечью и обидой на компанию, бывшего супруга, партнера. Многие люди чувствуют себя подрубленными, как деревья, они никогда не смогут забыть о том, что с ними случилось. О прощении важно понять, что, во-первых, оно мера психического здоровья. Во-вторых, что мы не обязаны полюбить тех, кого простили. Мы не обязаны с ними общаться, принимать их, уважать их. Мы просто должны их простить, освободиться от злобы и обиды. Невозможно реализовать свой полный потенциал, если у нас есть место отрицательным эмоциям. Злоба – одна из самых опасных и губительных сил, которые могут завладеть нами. Третий человек, которого нужно простить – это мы сами. Мы должны простить себя за каждый необдуманный, глупый, жестокий поступок, который мы когда-либо совершили. Для нашего духовного роста необходимо пересмотреть эти поступки и избавиться от постоянного чувства вины за них. Нужно понять, что мы люди, и нам свойственно ошибаться. Неспособность простить себя часто используется как оправдание отсутствию прогресса. Часто мы погружаемся в чувство вины, говорим окружающим, какой ужасный поступок мы совершили, и мы используем это как оправдание тому, что не продвигаемся вперед. Некоторые спрашивают меня, разве принятие ответственности не то же самое, что принятие вины? Необходимо четко видеть различия. Когда мы принимаем ответственность, то смотрим в будущее, решая, что мы можем сделать. Когда мы обвиняем, то смотрим в прошлое и скорбим о том, чего уже нельзя изменить. Важно усвоить, что ответственность ориентирована на будущее, а вина – на прошлое.